Митл и Рей подошли к ней и начали вливать свою силу в формируемое копье. «Аво, да, сестра», — кивнула блондинка. «Ничего подобного я раньше не видела». Пока девочки переговаривались, Врана держала контроль над светом и вливала свою энергию. Копье росло и в итоге достигло в размерах нескольких метров. Вране было тяжело контролировать такой объем энергии, так что ее подруги придерживали энергию вместе с ней. Выглядело это так, что три красавицы стоят с поднятой рукой вверх, а над ними парит копье света. Девочки, у Враны аж перехватило дыхание от эпичности момента, и ее подруги ее полностью понимали, так как находились в похожем состоянии. На счет три, раз, два, три, они выпустили по две пары черных крыльев и взлетели вверх, после чего сразу кинули копье в ближайшего великана, который уже хотел начать драку с Хиндаллем, но прилетевшее копье поменяло его планы. Сначала оно прошло насквозь и застряло в нем, а после произошел взрыв. Вспышка на секунду ослепила всех присутствующих на поле боя. Этой заминки Азарату хватило, чтобы вновь сократить дистанцию. Несмотря на удачную атаку, великанов все еще было очень много, а сам Азарат уже сквозь зубы звал Тора, ибо он подсознательно чувствовал, что время на исходе. Бой продолжился, но теперь в игру вступило три опадших, которые наносили удары с дальней дистанции. Естественно, огненные великаны пытались этому помешать, но Хеймдалл и Гёндул не давали им этого сделать. Неожиданно по небу прошли молнии, а оно само потемнело, словно вот-вот пойдет дождь. Асы, увидев такие изменения, очень сильно обрадовались, так как они помнят эти знаки. «Вижу, Мьёльнир все-таки восстановил тебя», — проговорил красный дракон, смотря в небо. «Да именно», — послышался знакомый голос, который принадлежал богу грома. Он появился прямо возле красного. «Мой молот может лечить меня, и стоило мне только прикоснуться к нему, как мне сразу стало лучше. Это радует, так что...» Тут он перевел взгляд своих зеленых глаз на Сурта. «Давай закончим начатое. Позволь мне закончить бой», — попросил Тор. «Я прикрою», — ответил Азарат, и такой ответ вполне устроил Одинсона. «Что ж, у нас второй раунд», — ухмыльнулся Сурт. «Битва между огненными великанами и асами еще не закончилась. Глава 25. Кошмар. Что могу сказать? Вторая неделя осени заканчивается, а у меня сопли, кашель, заложенный нос и прочая фигня. А впереди еще три месяца осени. Так что всем желаю не болеть. Это вообще не круто. Приятного чтения». Тор раскрутил молот в своей руке и сконцентрировал в нем огромное количество молний. По его телу прошли разряды, и его глаза загорелись ярким голубым светом. После чего он ловко метнул молот прямо в голову великана. Сурт пытался прикрыться мечом, но молот оказался быстрее и влетел прямо в лицо монстру. Несмотря на то, что молот был как муха по сравнению с гигантом, удар был достаточно сильным, чтобы Сурт потерял равновесие. Да и молнии, ударившие по великану, нанесли ему ощутимый урон. Он еле устоял на ногах, но тут в его тело влетел луч энергии, выпущенный из моей пасти. Это окончательно свалило огненного великана. Мьёльнир вернулся в руку своего владельца, и Тор вновь начал заряжаться молниями. Я же подлетел к нему. «Есть идея, как его быстро завалить?» — спросил я у бога. «Быстро? Ты не хочешь насладиться битвой?» — удивился Одинсон моему вопросу. «Я не смогу долго находиться в этой форме, а твой молот восстановлен наспех и тоже долго не продержится. А если мы вылетим, не успев завалить Сурта, то умрут все». От моих слов Тор задумался, но лишь на пару секунд, после чего кивнул и выпустил в великана поток молний. Но Сурт успел подставить под удар свой меч, объятый огнем. Я же, взмахнув крыльями, отлетел чуть в сторону и выпустил луч энергии в бок врага. Это возымело эффект. Он покачнулся, и в итоге молния влетела в плечо огненному, но в ту же секунду Сурт резко развернулся и выпустил в меня огненный слеж. Он сделал это настолько быстро, что я просто не успел увернуться и... «Ч-ч-ч-ч-черт!» — шипел я от боли. Я смог лишь чуть сдвинуться в сторону, но волна огня настигла мое правое крыло, отчего оно быстро расплавилось. Также пострадала и моя правая рука, которая начала быстро плавиться. Да и вообще вся правая часть доспеха получила критические уроны. «Больно, больно, больно, черт, ша-ша-ша-ша-ша, как же это больно! Разве Джаггернаут Драйв создан не из органики? Почему плавится? Ша-ша-ша-ша-ша-ша, чо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йорт!» Я чувствовал, как моя правая рука обгорает, причем именно моя рука, а не рука Джаггернаута. Терпеть боль я не стал, так что сразу же использовал свой козырь. «Исцеление!» Раздался голос Драйга из камней на моей оставшейся левой лапе, после чего почти всю правую сторону моего тела охватила мягкая зеленая энергия. Это убрало боль, но доспех все еще плавился и нужно было что-то делать. «Драйк, нужно, в сторону!» Раздался выкрик моего партнера, и я сразу же перекатился в бок, тем самым избегая огненной волны, посланной Суртом. Несмотря на то, что среагировал я вовремя, его огонь он все равно вновь расплавил часть моего доспеха. Да, теперь и левая часть доспеха начала подтекать гадство. После этого я выпускаю пару лучей в его сторону, но он просто отбился от них мечом. В этот момент к нему подлетает Тор и переводит все внимание на себя. «Твою мать, с учетом повреждений, этот удар вполне мог стать для меня смертельным. Спасибо, что предупредил, Драйк. Ни за что. Черт, я нет. Сейчас не время размышлять. Идет бой, нужно его закончить. Вот тогда и подумаю о происходящем. Драйк, ты сможешь восстановить доспех? Да, но это потребует времени. Все-таки божественный огонь, это не шутки. Да и повреждения очень серьезны. Да-да, даже хваленный Джаггернаут не дал мне силы, чтобы завалить Сурта. Печально. Даже после тренировки с Таннином моя броня все еще недостаточно огнестойкая, чтобы противостоять огню божественного класса. Фух, я чувствую, что мое время на исходе. Нужно как-то помочь Тору перед моим вылетом из игры. Но как? Передать ему силу? Но быстро кончится. Хватит на пару атак, не больше, и не факт, что этого хватит. Драйк, а энергии хватит на крушитель Лангина? Совсем ёбу дал? Похоже, мой вопрос привел его в такой шок, что он не выдержал. Ты реально помереть хочешь? Вообще-то, я просто рационально смотрю на этот бой. Атака Сурта отрезвила меня, и теперь я могу с уверенностью сказать, что в нынешней конфигурации мы не победим. С чего ты это взял? Ну то есть, да, ситуация действительно патовая, но... Что, но, если мы с Тором не победим Сурта, то нам всем хана. Это факт. Хеймдалл и остальные лишь смогут на время его задержать, но уж точно не победить. Если уж он выдерживает атаки молнии Тора и мои атаки в режиме Джаггернаута, то что ему до атак Валькирии? Пф, фигня. Ты хочешь использовать козырь? Это ведь наша сильнейшая атака. Да, я пойми, тут дело такое, если он получит значительные повреждения от крушителя Лангина, то Тору может хватить сил его добить или хотя бы заставить отступить. Что будет спасением для нас? Помощи нам ждать неоткуда, так что... Да я хочу пойти ва-банк. Это будет стоить тебе несколько лет жизни, может даже сотен лет. Для падших ангелов 10 тысяч лет – ничтожный срок, так что я не обеднею без сотни лет, тем более что я знаю, как этот срок восстановить. Так что не такая уж это и высокая цена. Ты также можешь потерять контроль после атаки, и тогда... Драйк не договорил, но я его прекрасно понял. Я могу потерять контроль и не смогу выйти из режима Джаггернаута, после чего неминуемо умру. Тогда снимаем броню сразу после выстрела. Сразу же. Я мне уже не по себе от нахождения в этом режиме. Не хочу больше оставаться в нем. Давай просто покончим с этим. Ладно, только не закрывай глаза. Не поддавайся сну. Предупредил Драйк и начал готовить сильнейшую стандартную атакующую способность усиливающего механизма. Броня на моей груди пришла в движение, а не раскрылась, и теперь был виден огромный зеленый кристалл, который я поспешил направить на Сурта, который в свою очередь был занят Тором. Похоже, великан решил, что я более не угроза. Ну что ж, накажем его за это. Весь мой драконий доспех восстановился, и теперь я был готов к моей финальной атаке. Давай, Драйк, заряжай. Повинуясь моему призыву, Драйк начал накапливать силу. Из всех камней на моей броне, в разнобой, начало выкрикиваться усиление. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Наконец, Сурт, Тор, да и все окружающие обратили внимание на меня. Скорее всего, они почувствовали огромную концентрацию энергии, но это было уже не важно. Атака была готова. Крушитель Лангина. Раздался выкрик из всех камней, и из моей груди вырвалось невообразимое количество красной ауры. Этот огромный поток ауры устремился прямо в Сурта, и у того не было возможности уклониться. Атака была чересчур быстрой, да и сложно промахнуться по такой огромной туше. Что именно с ним произошло, этого я не знал, так как атака немного ослепила меня, и я не видел, что с великаном стало. Как только поток энергии закончился, и кристалл закрылся броней, я моментально вышел из Джаггернаут-драйва. Секунда, и огромное тело дракона буквально разлетается в стороны. Броня Джаггернаута состоит из энергии, как и мой доспех КБ, так что многие части доспеха моментально растворились. Более крупные куски брони исчезали постепенно, так что никому не достанутся образцы Джаггернаут-драйва. Бам! Моя тушка камнем упала на землю. Упал я на живот и лежал в позе морской звезды. Мое лицо от знакомства с жесткими камнями спасло то, что я все еще находился в крушителе баланса, да у меня осталось немного сил. Хотя я ясно чувствовал, что долго в доспехе не просижу. Я сразу же попытался подняться, и у меня это даже получилось. Правда, из-за трясущихся рук это получилось не так быстро, как хотелось бы. Отчего тряслись руки? Не знаю, может от страха, может от усталости, может от... Да хрен его знает. Я пока еще в себя полностью не пришел. Голова жутко гудела, и даже зрение оказалось расфокусированным. Еле-еле я смог усесться на задницу и даже опереться на камень, который так удачно стоял рядом. Хотя чуется мне, что этот камень тут из-за того, что чьи-то красные лапы поразломали все в округе, или от отдачи крушителя Лангина, или ну и хрен с ним. Я устал. Наконец, сфокусировав зрение, я посмотрел в направлении своей атаки, чтобы оценить нанесенный урон. Было отчетливо видно огромную, я даже не знаю, как это назвать, огромная траншея, которая уходит далеко вперед. Особенно мои глаза зацепились за красное небо. Нет, это не был восход или заход, это была аура. Остаточная энергия от моей атаки осталась в округе и окрасила изначально голубое небо в красный цвет. Это красиво, и одновременно очень жутко. Ведь кроме огромной концентрации ауры я чувствовал и какую-то злобу. Не в себе, нет, а в окружающем пространстве. Джаггернаут-драйв, это режим берсерка, лишь немногим моим владельцам удавалось сдержать ту ярость, которая их охватывала. Ты, Эльша, Билзард, вы единственные, кто смог остаться в сознании после вхождения в этот режим. Но дело в том, что ярость охватывает не только твой разум, она выплескивается и в окружающую среду. Ярость – это составляющая часть ауры Джаггернаута. А с учетом того, сколько ты сейчас этой ауры выпустил, то да, неудивительно, что даже находиться в этом месте стало некомфортно. Но не волнуйся, вскоре аура рассеется, и все придет в норму. Ты лучше о другом волнуйся, у нас есть проблемы и посерьезнее. Ага, так стоп, мне не понравилась твоя последняя часть. Что значит есть проблемы посерьезнее? Только не говори мне что. В этот момент мои чувства вновь заработали, и я ощутил очень мощную ауру. Я был уверен, что это аура Сурта, так, как только у него была такая обжигающая аура. В нескольких сотнях метров от меня, этот гигант поднимался на ноги, пусть и с явным напряжением сил, но поднимался. Он не выглядел побежденным, хотя было видно, что крушитель Лангина нанес великану значительный урон, пусть и не критический. Рядом со мной приземлился Тор. Часть его доспехов была изуродована, видимо, тоже попал под огонь Сурта. Половины его плаща просто не было, и судя по закопченным краям. «Ты как?» – спросил он меня, присев рядом на одно колено. «Хреново, но жив». Кивнул я ему в ответ и посмотрел на встающего великана. «Не дохнет, гад». Тор проследовал за моим взглядом и тоже посмотрел на Сурта. «Не волнуйся, благодаря тебе у меня появился шанс одолеть его. Спасибо». Похлопал меня по плечу бог, и он уже собирался уйти, как я его остановил. «Подожди», — крикнул я ему и схватил за руку. Он недоуменно посмотрел на меня, я же решил использовать свои последние силы. «Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление». Я усилился до предела, после чего передача. Вся накопленная драконья энергия передалась Тору. По его телу вновь забегали молнии, причем некоторые окрасились в красные цвета. «Это все, что у меня осталось, надеюсь, это поможет тебе победить», — пробормотал я из последних сил. Моя броня не слетела, хотя она явно держалась на последнем издыхании. Но мне еще нужно дойти до своих, в безопасную зону, и тогда можно будет снять броню и отдохнуть, а пока терпи. Тор посмотрел на меня странным взглядом и улыбнулся, кивнул и наконец взлетел. Он поспешил к Сурту, великан уже поднялся, и нельзя дать ему время на передышку. А я, Я быстро поднялся и поспешил к своим. Теперь толку от меня тут нет. Моя выносливость на нуле, энергии света как кот наплакал, тело болит, а броня вот-вот слетит. Все, что мне остается, так это встать рядом с асами и с помощью магии помогать сражавшимся. Да, хорошо, что магия можно использовать даже, находясь в истощенном состоянии. Для создания магии используется энергия окружающего мира, хотя есть заклинания, которые используют энергию мага. Но они, как правило, запретные и поедают жизненную энергию мага, сокращая его жизнь. Бежал я из последних сил, ноги так и норовили подкоситься, но я терпел. Упасть сейчас соразмерно смерти. Я не обращал никакого внимания на то, что происходит в округе. Как там идет сражение? Да какое мне сейчас дело? Нужно добежать до безопасного места, и уже оттуда можно оценить ситуацию. Пробежав еще несколько метров, я наконец увидел, где расположена наша группа. Черт, далековато, несколько десятков метров, и это при том, что тут идет битва. Ладно, использую последние остатки энергии. Расправив крылья и включив ускорители, я взлетел. Это был небольшой рывок, так как доспех крушителя баланса моментально рассыпался, но я вовремя расправил свои 8 черных крыльев и начал лететь прямо к своим. Мои девочки, заметив мое приближение, поспешили подойти поближе к основной группе и увеличили интенсивность атак на великанов. Врана даже создала несколько магических кругов и атаковала гигантов магией. Таким образом, они пытались полностью завладеть вниманием врага и не допустить их атаку по мне. Черт, приятно. Наконец, я спикировал вниз. Посадка была удачной. Пусть я чуть и не упал, так как ноги очень плохо держали меня, но теперь я в безопасности, и это радует. С моих рук и ног слетели браслеты, весь их корпус был покрыт трещинами, и после падения на землю они распались на маленькие кусочки. Я поспешил поднять остатки браслетов, не стоит ими разбрасываться. «Сэр, вы в порядке?» Подбежала ко мне Митл. Рей и Врана в это время вместе с Росвайс атаковали великанов. «Да-да, малышка, со мной все хорошо», — пробормотал я, поудобнее присаживаясь на землю. «Краткий отчет ситуации». «А, что?» — переспросила блондинка. «Ситуация. Отчет о ситуации», — спокойно повторил я ей. «А, ну, ваша атака задела не только Сурта, но и убила многих призванных огненных великанов, из-за чего Брунгильда и Хеймдалл переключились на Сурта и помогают Тору. По приказу Брунгильны, ее подчиненные валькирии начали помогать Гёндул, Вране и Рей добивать оставшихся великанов. К ним присоединилась и внучка Гёндул, Росвайс. Остальные асы и валькирии остаются в резерве». «Ясно», — кивнул я в ответ. «Что ж, оказывается, я сделал еще одну приятную вещь, уничтожил подчиненных Сурта, из-за чего нам стало заметно легче». «Почему валькирии сразу не были брошены в бой?» «Потому что смысл бросать в бой, если шансы не равны? Похоже, сейчас численность великанов заметно упала, раз Брунгильда приказала им идти в атаку». «Ладно, бессмысленно об этом думать сейчас. Нужна помощь с огненными великанами». Бам! О, вот прям по заказу. Рядом с нами приземлился один из этих гигантов. Выглядят они, кстати, почти так же, как Сурт, только заметно меньше в размерах, да и рогов на голове нет. Этот великан, видимо, решил обойти сражавшихся. Только нафига он это сделал? Это же самоубийственная атака. Хотя это может отвлечь сражающихся от битвы, а одна секундная заминка может стоить жизни. «Я справлюсь, сэр», — ухмыльнулась Митл. Она расправила крылья и создала в руке копье света. Кинув копье в великана, она сразу же создала второе. Атаки попадали по гиганту, но не наносили ему особого урона. Но я заметил, что с каждым разом Митл кидала все более сильные копья. Похоже, хотела решить проблему малыми силами, но слишком уж крепок оказался великан. Сидеть и ничего не делать я не хотел, не мой стиль. Так что, усевшись поудобнее, я быстро привел мысли в порядок и посмотрел гиганта, который был уже в нескольких метрах от меня. Сосредоточившись, я начал проецировать в голове формулы, как уже давно мне известные, так и те, которые мне недавно показал Росвайс. Вокруг меня начали появляться различные магические круги. Их было довольно много. Достаточно много, чтобы Миттилт и Великан прекратили бой и обратили на меня внимание. Падшая, поняв, что сейчас ее врагу будет несладко, поспешила уйти в сторону. Гигант тоже хотел отступить, но скорость не была его сильной стороной. В него полетели молнии, ледяные копья, замораживающий луч, световой луч, световые копья, энергетические лучи и все такое. Только огненные атаки отсутствовали, по причине того, что эти великаны могут поглощать такие атаки и становится от этого сильнее. Великан держался достойно, но постепенно я начал наращивать количество атакующих заклинаний, а мой противник начал сдавать позиции. Через примерно минуту непрекращающихся атак мой противник начал заваливаться. Огонь в его теле начал затухать, от него более не исходил жар. Бам! Огромная туша упала на землю, она не подавала признаков жизни, но я все равно прошелся по телу несколькими мощными заклинаниями. Только после этого я наконец остановился. Огонь потух, жар не шел, что означало смерть великана. Фух, это было не так уж и просто для моего мозга. Столько расчетов в голове, у меня кажется даже немного голова закружилась. Впервые у меня такое, впервые я столько заклинаний использую, да еще и в истощенном состоянии. Ух, не, что-то я явно перестарался. У меня аж мир поплыл перед глазами. Нужно слегка притормозить. «Сэр, с вами все хорошо?» Подошла ко мне волнующаяся Миттилта и взяла меня за плечи. «Да-да, все нормально, просто-просто мне нужно немного отдохнуть. Несколько секунд и я буду в норме». Сказав это, я начал приводить себя в порядок. Сначала я прикрыл глаза и постарался стабилизировать свое сбившееся дыхание, что получилось у меня довольно быстро. Практика с дядей Кокобелем дала свои плоды. Тело успокоилось и расслабилось, как и разум. Глубоко выдохнув, я открыл глаза и посмотрел на битву. Великанов действительно стало значительно меньше. Не видно, чтобы они пополняли свои ряды, и это хорошо. Что ж, пора повысить наши шансы на победу. Начали. Прошептал я и вновь сосредоточился на формулах. Вокруг меня вновь начали появляться магические круги. Только теперь их было значительно меньше, ведь мне сейчас нужна не высокая плотность атаки, а высокая точность, ибо я могу банально попасть по своим, чего мне не надо. Так что перед непосредственным выстрелом я четко корректировал направление атаки и ловил момент, когда будет минимальная угроза накрытия своих союзников. Бам, бам, бам. Наконец из моих магических кругов вырвались атаки. Целился я естественно в голову, так как это самая уязвимая часть тела, практически у любого живого вида. Но даже если моя атака не наносила критических повреждений, она серьезно дезориентировала противника, а это давало моим союзникам возможность для своей, максимально безопасной, атаки. Короче, я стал этаким снайпером, правда моих сил было недостаточно, чтобы убить врага, но этого хватало, чтобы помогать моим товарищам. В какой-то момент со мной связалась Гёндул, используя связь наших коммуникаторов. «Азарат, мне нужна помощь ребятам с Суртом». Услышав ее слова, я просто кивнул и ответил спокойным голосом. «Делай, что считаешь нужным. Если что, я могу достаточно долго вот так вот помогать, но я уже не в состоянии войти даже в режим крушителя баланса», — ответил я Гёндул, дав ей кратко всю информацию о моем состоянии и о моих возможностях на данный момент. «Хорошо, продолжай поддерживать наших издалека, я иду на помощь Тору». Кивнув на слова женщины, я дополнительно создал несколько магических кругов. «Сэр, а можно?» Стоящая рядом Миттилт обратилась ко мне и с некоторой тревогой посматривала на своих подруг. «Иди, но не лезь на рожон», — предупредил я девушку. Она в ответ кивнула и поспешила к своим подругам. Воссоединившаяся Трия стала более активно сражаться с великанами. Их совместная атака на полную мощность могла с первого же удара завалить врага. Для этого они использовали комбо, которое я сразу же начал изучать со стороны. Что? Одно дело создать эту способность, другое дело смотреть, как оно со стороны работает. Пока что я вполне доволен данной способностью. Конечно, мне еще нужно будет изучить, какой бонус дается за определенную длину связки. Нет, так-то я знаю, что чем связка длиннее, тем больше бонус к силе, но хотелось бы более подробно знать, о каких цифрах идет речь. Пусть я и не мог полноценно заменить Гёндул, но, к счастью, ситуация была значительно лучше, чем в начале. Великанов осталось немного, и я уже не сомневался, что мы их додавим. Потерь, кстати, с нашей стороны не было, были ранены, но ранения были несерьезными. На следующий день уже все будут стоять на ногах. Гёндул же внесла свой вклад в победу над Суртом. Ему пришлось бежать. Не сказать, что бой для них вышел легким. Это даже близко не так, даже объединившись Тору, Брунгильде, Хеймдаллю и Гёндул было тяжело. Естественно, они бы уже ему не проиграли, не только из-за того, что их больше, но и из-за состояния самого Сурта. Даже на мой дилетантский взгляд огненный великан был заметно ослаблен после крушителя Лангина и был не в самой лучшей форме. А тут против него выступила хорошо слаженная команда. Торихи и Мдал бились в ближнем бою, иногда сокращая дистанцию, чтобы увернуться от атак великана, в то время как Брунгильда и Гёндул атаковали Сурта на дальней дистанции. Использовали они абсолютно все заклинания, которые только могли. Я даже заметил, что они использовали барьерную магию, чтобы на несколько секунд остановить движение Сурта. Например, какой-то части его тела, той же руки. Хочет великан взмахнуть мечом, а тут его руку остановили барьерной магией. И все, мало того, что атака не удалась, так еще и защититься мечом он не может. В общем, Сурт сражался так несколько минут, после чего решил начать отступать. И похоже, его решение на отступление также подогрело и ситуация с его подчиненными, которые уже заканчивались. Ситуация складывалась не в его пользу, так что спустя несколько минут Сурт использовал свой личный телепорт и испарился во вспышке огня. Вслед за ним поспешили убежать огненные великаны, но далеко не все успели это сделать, так как освободившаяся четверка моментально переключилась на оставшихся врагов. Битва была окончена. Что могу сказать? С одной стороны, мы победили. С другой стороны, я фактически проиграл. Нет, я понимаю, что шансов против Сурта у меня и не было. 15-летний парень против великана, прожившего века, так еще и по легендам сражавшегося с Тором и Одином. Думаю, очевидно, у кого преимущество. Даже мое происхождение и наличие драйга не дает мне достаточно сил, чтобы противостоять существам божественного класса. Сэр, вам помощь? Прервали мои размышления девочки. Они дождались, пока последние великаны уйдут, и поспешили ко мне. Нет, я сам. Махнул я рукой и действительно сам поднялся на ноги. Правда, они все еще подрагивали от усталости, но стоять я уже мог уверенно. Что ж, похоже, сейчас нас ждет отдых, долгожданный отдых. 13.01.2011, вечер. После боя мы направились в город-шахту мастерскую гномов. Ни у кого уже не было сил, так что нам выделили комнаты, и мы легли отдыхать. Естественно, комнаты гномов не отличались особой изящностью, но так и этот город, не столица, это что-то вроде главного промышленного центра Свартальхейма, так что и с уютом тут не заморачивались. Пусть я сразу же свалился на кровать, но я вовсе не собирался закрывать глаза и спать. Нет, пусть тело отдыхает, а вот подумать мне не помешает. Ну и сделать выводы из прошедшего боя. Начнем с самого близкого, с себя. Вообще тяжело подвести какой-либо итог, так как я уже сказал, у меня изначально шансов не было, так что говорить о результатах я не вижу смысла. Итог тут один, больше тренировок. Но есть то, на что я хочу обратить внимание, Джаггернаут Драйв. Да, я все-таки вошел в этот режим и даже использовал крушитель Лангена, и знаете, я очень не хочу вновь входить в этот режим. Как бы вам описать те ощущения, которые я испытывал, находясь в нем? Ну, я прошел по краю. Я чувствовал, как ярость пыталась охватить мой разум, только благодаря тренировкам я смог удержать себя в узде. Но даже так, я все равно не хочу вновь входить в этот режим. Очень уж сильны во мне опасения, что в следующий раз мне так не повезет, и я сорвусь. А если сорвусь, то это будет означать мою смерть, чего я не желаю. Но тут есть и иная сторона. А как мне тогда заменить режим Джаггернаута? Ну, то есть, благодаря канону я знаю способы, только вот что-то я постоянно бьюсь об это проклятие и ничего не получается. Хотя сканирующие чары должны были узнать, что с механизмом происходит во время вхождения в режим Берсерка. Ну и, конечно, нужно узнать, как реагируют прошлые владельцы Драйга. Кстати, Драйг, ты случаем не знаешь, откуда исходит та ярость, которая сводит с ума твоих владельцев? Есть предположение, что эта ярость исходит из самых глубин механизма, то есть из места, где сидят мысли моих прошлых владельцев. Только вот что там происходит во время зачитывания заклинания Джаггернаута, я не знаю, да и что там происходит во время использования данного режима, я не знаю. Я просто не могу туда проникнуть, будто какая-то тьма препятствует моему прохождению. Мда дела, придется самому спускаться в глубины механизма, и желательно чем быстрее, тем лучше. Думаю, сделаю это сразу после того, как обдумаю другую тему. Какую же? Слишком опасное выдалось приключение. Ты серьезно? По-моему, ты должен был это понимать с самого начала. Слушай, я понимаю, что это может звучать невероятно тупо, а может быть даже. В общем, я только сейчас осознал всю реальную опасность этого приключения. И стоп, прежде чем ты начнешь кричать, я объясню. Видишь ли, я головой понимал, что вот они боги, они сильны, имеют такие-то способности и вот все такое. Но одно дело знать об этом из книжек, рассказов и все такое, а другое почувствовать это на себе. Сегодня я ощутил на себе силу божественного класса. Ты просто посмотри на это. Да я даже подраться-то толком не успел. Меня вывели из игры после первого же попадания. И знаешь, мне даже как-то не по себе. Ведь это если Сурт мне чуть полтела не спалил, то насколько же могущественен Шива, или насколько опасен тот же Сазикс и Аджука. Понимаешь, теперь мне кажется, что я готовился к угрозе, не осознавая ее реальный масштаб. Ведь если бы тогда я сражался против Сазикса, то я был бы уже мертв, ну или лежал бы без руки и ноги. Теперь я осознаю реальную угрозу, которую представляют сильные мира сего. Можешь сказать, что я был самоуверенным идиотом, и знаешь, я даже соглашусь с тобой. Но я подвел итог, меня спустили с небес на землю, и теперь я буду более аккуратен. Что ж, меня радует, партнер, что ты вынес уроки из произошедшего. Ну и радует, что ты признаешь, что был неправ. Это дано не каждому. Да, спасибо, но меня мучает и другой вопрос. Какой? Девочки, это не их уровень. Да, вместе они многое могут, но, ну вообще-то, они довольно ценные боевые единицы. Да без опыта, но что поделать, ты тоже не имеешь нормального боевого опыта. Да и не настолько они слабые, как может показаться. Ты их хорошо натаскал. Это да, но, дай угадаю, ты боишься, что они умрут. Да, мда, вот и проявилась твоя человеческая сторона. О чем ты? О том, что родись ты без памяти прошлой жизни, то был бы куда более жестоким, чем ты есть сейчас. Уж поверь, я видел, что творят наследники демонов или чистокровные падшие. Верю, даже в каноне о таком говорилось, правда только о демонах, но все же, это проблема, да? Ну, не сказал бы. С какой-то стороны тебя понять можно, забота о подчиненных, это безусловно хорошие качества для лидера, но нужно уметь находить золотую середину. Просто посмотри на это с их стороны. Ну, например, представь, что они будут чувствовать, если ты отправишь их в Григори, а сам останешься тут. Хм, так, дай мне секунду по порядку. Они пошли на военную кафедру, значит, они изначально хотели стать военными, причем с учетом того, что учились они в лучшей академии, они хотели стать лучшими военными. Исходя из этого, можно предположить, что если я отправлю их домой, а сам останусь тут, то они сочтут это за оскорбление. Оскорбление, недоверие, начнут думать о своей слабости и все такое. Ход мыслей у тебя правильный. Ты сам подумай, как они будут в глаза Азазелю смотреть, когда вернутся в Григори. Как они ему скажут, что буквально бросили тебя в Скандинавии, пусть и по твоему приказу. Да это же позор на всю оставшуюся жизнь. Им останется либо совершить самоубийство, либо забиться в глухую дыру и не выбираться из нее. Так что если ты не хочешь подобного варианта, то либо уходишь с ними, либо остаются все. Но ты же не уйдешь, да? Хех, ну возвращая твои слова, как я буду отцу в глаза смотреть? Мол, вот так папа, получил один раз по шапке и сразу поджав хвост сбежал в Григори. Ха, да я лучше сгорю в огне Сурта, чем сгорю от стыда перед отцом и своими дядями. Как мне смотреть в глаза отцу, Шинхазаю, Кокобелю и другим? Врать, ага, готов поставить все свои деньги. Отец знает о происходящем и знает, что я добровольно принимаю во всем этом участие. Какой тут врать, только опозорюсь, да с отцом отношения ухудшу. Одно дело уйти, когда поражение неизбежно, но сейчас даже близко не та ситуация. Так что да, я не могу уйти, не потеряв лицо, и я не собираюсь уходить. Соглашусь с тобой, мы не можем сбежать, нужно сражаться. Да-да, только нужно стать сильнее. Сильнее и осторожнее. Думаю, нужно продолжить уроки по скандинавской магии и нужно узнать, есть ли тут библиотека. Мне будет очень интересно ее посетить. Промышленный шпионаж, об этом же никто не узнает, кроме тебя. Но ты же меня не спалишь. Кто я такой, чтобы вставлять тебе палки в колеса? Но будь аккуратен, гномы не любят делиться своими секретами. Конечно, конфликта с нашими единственными союзниками допустить нельзя, особенно когда мы находимся на их территории. Но я этим займусь завтра. Сейчас же мне лучше отправиться в глубины усиливающего механизма, а потом я хотел бы поспать. Прикрыв глаза, я сосредоточился на том месте, где сидят бывшие владельцы усиливающего механизма. Признаться, честно, я внутренне надеялся, что это место как-то изменится после использования Джаггернаут-драйва, но, нет, ничего не поменялось. Все такие же безжизненные лица моих предшественников. Такие же столы, Такое же белое пространство, никаких изменений. Ильши и Билзарда нигде не было, так что я решил заняться своим делом. Призвав несколько магических кругов, я начал вновь изучать это место и сидевших передо мной людей. Исходя из той информации, что я получил, эти мысли прошлых владельцев и есть источник проклятия. Во время зачитывания заклинания трансформации, именно от них исходит волна ярости, которая сводит с ума. Но вот в чем дело, а кто в таком случае был нулевым пациентом? Как вообще тогда появилось проклятие? Что именно отравило души этих бедолаг? Что, вновь пытаешься разобраться с проблемой? За спиной появилась Ильша и с мягкой улыбкой посмотрела на меня. Что-то вроде того. Пожал я плечами и повернул голову в ее сторону. Болело за меня? Вырвался из моего рта довольно глупый вопрос. Ильша, услышав это, еще шире ухмыльнулась и аккуратно покивала головой. Ну а как же? Конечно, я за тебя болела. Мы даже с Билзаром делали ставки. Что ж, можешь отдать Билзару его, ну на что вы там спорили. Так как я проиграл, я вернул свое внимание к магическим кругам. Не принижай себя. Ее рука неожиданно легла мне на плечо. Я был удивлен этим действом, но смог сохранить самообладание и не показать своего удивления на лице. Я никогда не сражалась с такими богами, да и все, кто был после меня, не сражались. Почему-то эти слова она прошептала мне на ухо, причем таким голосом. Господи, спасибо дяде Кокобелю, что научил меня держать лицо камнем и контролировать свое тело. Прошлый я мог от такого вздрогнуть и возбудиться. Последнее отчасти у нее получилось, но я держу себя в узде. Что значит с такими богами? Решил я уточнить один момент. Боги неоднородны. Пожала она плечами и чуть отошла от меня в сторону. Теперь она с интересом смотрела на созданные мной магические круги. Есть небоевые боги, некоторые из них по силе сопоставимы с Азазелем. Есть экстра-боги, наподобие Шивы. Классификаций очень много, но это не отменяет их божественную сущность. Сурт, не бог, заметил я, казалось бы, очевидный факт. А вот тут ты не совсем прав, партнер, вмешался в разговор Драйк. То, что его богом не называют, не значит, что он им не является. Сурт тоже по-своему бог, и у него даже есть примесь божественности в ауре. Ты, в силу неопытности, мог этого не заметить. На него, например, не сработают фигуры зла и хранители баланса. Да и Будды, это же тоже не совсем боги, но их часто ставят в один строй, да и на Будд ваши системы перерождения не действуют. Так что да, Сурт тоже с какой-то стороны бог. Хаем, с этой стороны я не смотрел. Покивал я головой, обрабатывая полученную информацию. Интересно, можно ли в таком случае Сурта считать этаким темным огненным богом, с учетом его способностей? Этакое что-то среднее между демоном и богом. Может быть, кивнула Ильша, соглашаясь с моими мыслями. Кстати, это заклинание, оно же не сканирующее. Указала она пальчиком на магический круг. Все верно, я постоянно использую несколько магических кругов для очищения этого места от проклятий. Для этого я использую как магию света падших ангелов, так и магию проклятий, и магию очищения, которой меня обучила Шури. Не знаю, есть ли от этого толк, но уж лучше пусть стоит. Лишним не будет, мне они проблем не создают. Разумно и дальновидно, кивнула девушка. И знаешь, я, если честно, хотела сказать, что очень рада результатами сегодняшнего боя. Я удивленно посмотрел на нее. Я рада, что ты сегодня не пополнил наши ряды, объяснила она свою позицию, отчего я на секунду завис. Не пополнил наши ряды. Да это действительно радостная новость. Спасибо. Спасибо, что тебя действительно заботит моя судьба. Это очень приятно слышать, признался я ей. Ты хороший парень, Ас. На ее лице вылезла грустная улыбка. У тебя есть реальная возможность убрать эту гадость, которая сводит с ума. Я это чувствую. И поверь, пусть Драйк этого не признает и никогда не скажет, но он тоже верит в тебя и наверняка тайно мечтает, чтобы ты полностью раскрыл силу механизма и дал ему, хотя бы временную, но свободу. Я молча слушал ее и совсем перестал наблюдать за заклинаниями. Да и что за ними наблюдать? Все равно без изменений. Это ты имеешь в виду, что он хочет, чтобы я высвободил его, хотя бы временно, как в той способности, о которой ты рассказывал ему? Поверь, для него это очень многое. Он уже столько времени тут сидит, что даже несколько минут на свободе будут для него счастьем. Хаем, может, ты и права. И давай закончим этот разговор, а то наш дракон наверняка нас слушает и еще больше краснеет. Ильша улыбнулась и кивнула. Хорошая идея. «Кстати, хотела поговорить с тобой о твоих подчиненных. А что с ними не так? Тебе стоит поговорить с ними, оценить их действия и дать наставления. В общем, дать оценку каждой из них, ну или их команде. Поверь, для них будет важно твое мнение. Ну и еще я полностью поддерживаю слова Драйга, что их нельзя выгонять отсюда. Для них это будет позором, несмываемым. Ладно, с последним я уже отчасти смирился. Насчет первого, думаю, это действительно пойдет на пользу. Спасибо за совет», — кивнул я девушке в знак благодарности. «Спасибо в карман не положишь. Если что, я принимаю оплату в натуре». Ильша тихо посмеялась в кулачок своей шутки. «Я же схватился за грудь от таких слов. Только не говори мне, что всем владельцам Драйга нравятся пошлые шуточки. Ну, я не знаю, каким был раньше Билзард, но многие после меня действительно любили пошло пошутить», — призналась Ильша и даже слегка покраснела. «Вот ведь похоже, когда система выбирает носителя, в нее установлены какие-то особые критерии». Ильша лишь пожала плечами, и почему-то я где-то на подсознательном уровне почувствовал, как Драйг прикрыл лапой свое лицо. 14.01.2011. На следующий день, встав пораньше, я отправился к комнатам девочек. Благо, наши комнаты были почти соседними и далеко идти не пришлось. Тук-тук, постучался я в дверь и стал ждать ответа, который, к счастью, не заставил себя ждать. «Да», — раздался из-за двери немного сонный голос Враны. «Это я, мне нужно поговорить с вами тремя, так что собирайся, а я пока сообщу остальным девочкам». «Хорошо, сэр», — ответила она через дверь, причем куда более бодрым тоном. Постучав поочередно в две другие двери, я практически полностью повторил свою речь и стал ждать девочек в коридоре. Вот тут, кстати, обнаружилась проблема. Я хотел поговорить в каком-нибудь тихом месте, но поздно понял, что не знаю ничего про это место. «Алиса», — шептал я, приложив пальцы к виску, — «мне нужна карта этого города». «Выполняй». «Да, сэр», — отозвался мой Ви, и я сразу же убрал пальцы. Голос Алисы слышал только я, так что все хорошо. Наконец девочки вышли из своих комнат и последовали за мной, в мою комнату. «Места тут немного, но зато кровать большая, так что располагаемся на ней». Сказав это, я присел на один край кровати. Девочки сделали то же самое, и теперь мы сидим этаким квадратом. «Ну что, девочки, думаю, нужно подвести какие-то итоги прошедших дней. Уверен, каждый из здесь сидящих уже дал сам себе оценку. Я хочу услышать ваше мнение насчет произошедшего и что вы для себя усвоили. Но сначала, хочу сказать, что вы молодцы. Вы не забоялись рискнуть жизнью и пошли сражаться против огненных великанов. Так к тому же еще умудрились так быстро освоить комбо. Вы отлично себя проявили, девочки». Похвала явно выбила девочек из колеи. «Нет, я и раньше их хвалил, но, видимо, слишком резко я сменил тему с оценки на похвалу. Ну что ж, теперь каждая может высказать то, что у нее накипело. Кто начнет?» «Это было здорово», — прокричала Миттилд, переполняемая эмоциями. Одновременно она подняла руку, как бы показывая, что она хочет ответить. Через секунду она поняла, что поступило некрасиво, но, увидев мой кивок, продолжила: «Мы с девочками сражались с этими великанами, а они — это было совсем не то, чему нас учили. Но это было здорово, хоть и очень опасно. Было весело насаживать этих гигантов на наши копья. Ау, май, дорогие мои девушки, я о вас что-то не знаю», — мой вопрос задал Митл врасплох. Только спустя пару секунд она поняла, что я имел в виду. Я имела в виду, что было весело сражаться с ними. Вот. Постаралась выкрутиться красная как рак блондинка. «Ладно, проехали», — махнул я рукой. «Что считаешь тебе необходимо подтянуть?» «А», — удивилась она вопросу, — «но обычно именно вы даете такую оценку. В прошлом бою я не мог наблюдать всю картину, так что оставлю это на вас», — объяснил я свою позицию. «Ну, я думаю, мне нужно подтянуть скорость и увеличить силу моих атак света, ну то есть фактически тренировать резерв, а еще магия. Я помню, сэр, как вы, находясь в сильно истощенном состоянии, завалили того великана просто градом магических атак. Честно, это было невероятно круто. Я хочу так же». На этих словах в глазах Миттилд, казалось, звездочки появились, настолько она была мотивирована. «Ну что ж, неплохо, теперь ты сама на практике убедилась в полезности магии. Это похвально. Так, кто следующий?» «Я, если никто не против», — подняла руку Врана, на что получила кивки от меня и Рей. «Я согласна с Митл, что данный бой был очень захватывающим. Думаю, каждая из нас чему-то научилась, и получила ценнейший опыт. Насчет же моего мнения, я в принципе солидарна с Митл в увеличении нашего резерва и усилении наших атак, но я также думаю, что мне необходимо улучшить свою выносливость. Под конец битвы я заметила, что стала сильно уставать. Не знаю, как у девочек, но продлился бы бой чуть дольше и мне бы пришлось отойти в сторону, так как я была бы просто не в состоянии сражаться, сказала она и посмотрела вниз. Ну да, не очень приятно признавать свою слабость. Не волнуйся, нужно признавать свои слабости и бороться с ними. Главное, что ты усвоила урок и теперь знаешь, какой аспект прокачивать. Да, вы правы, кивнула она в ответ. А еще я бы хотела изучить барьерные заклинания. Я заметила, что Гёндул и Брунгильда используют их против Суртой довольно успешно. Думаю, будет не лишним поднять защиту. Прекрасно предложение. Думаю, проведу как-то урок по защитным заклинаниям, это будет полезно. Ладно, принимается, Рейнард, и последнее. Да, кивнула нервничающая брюнетка. Девочки уже по сути все сказали, а насчет оценки я. Не стесняйся, говори, что думаешь. Хоть какой-то ответ, это лучше, чем вообще никакой. Пусть и не всегда. Я думаю, что нам нужно подтянуть нашу командную работу. Выпалила она и замолчала. Ну и, это же хорошо предложение. Теперь просто обоснуй. Подтолкнул я ее, при этом показывая, что принял ее слова всерьез, что собственно было правдой. Видите ли, я согласна, что нам нужно индивидуально тренироваться и подтягивать свои навыки, но большую часть великанов мы завалили, действуя вместе. Да, мы просто создавали вместе одно копье, но все же, а что будет, если против нас встанет противник, который сильнее нас, и мы не сможем по нему попасть, но теоретически можем нанести ему критический урон? Тогда нам придется действовать слаженно, буквально читать мысли друг друга и, ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Нашей троице нужно научиться биться в команде, да так, чтобы мы не мешали друг другу и достигали максимальной эффективности. Хех, а эти девочки растут в моих глазах все больше и больше. Смогли бы что-то подобное сказать канонные персонажи? Очень сомневаюсь. Ну что ж, ваше мнение очень интересно, и я его учту при наших будущих тренировках. А сейчас, я замолчал и прислушался. Я слышал шаги, похоже, нас сейчас будут будить. Обед. Раздался крик в коридоре. Что ж, похоже, пришло время подкрепиться и разузнать, где тут библиотека. Глава 26. Передышка и тренировки. Ели мы в тишине, что меня, если честно, удивило. Но похоже, не все еще восстановились со вчерашнего дня. Даже Тор выглядел каким-то вялым. Хотя, я и сам выглядел не лучше. Даже после отдыха я все еще чувствую усталость от использования режима Джаггернаута. Что, кстати, очень странно, так как я не помню, чтобы у главного героя был какой-то откат после использования этого режима. Нужно будет изучить этот вопрос. Эх, как жаль, что у меня нет никакого оборудования здесь. Не считая Алисы, разумеется. Но она не очень хороша в медицине и не сможет мне помочь. Опросить мне не хочется, предпочту информацию о своем теле держать в секрете. После трапезы, народ начал расходиться по своим делам. Я еле успел в последний момент остановить Тора и спросить о библиотеке. Правда, пришлось пережить небольшой спор между Тором и гномами, которые не очень хотели пускать нас в хранилище знаний. Но по итогу гномы сдались, решили, что ничего особо мы подчеркнуть оттуда не сможем. Тупо не успеем. Да и если верить Алисе, есть особая, запретная секция библиотеки. Вход туда, естественно, запрещен для приезжих, к числу которых можно отнести даже Тора. Информация, хранящаяся в свободной библиотеке, это то, что можно найти и так, ну типа знания о кузнечном деле, магии для оружия и все такое. Короче, какой-то реально полезной информации тут не было, но, вот именно что но, библиотека была невероятно большой. Это раз. Два. Во время чтения одной из книг я решил сравнить написанное с тем, что есть в базе данных Григори. И во чудо, небольшие различия все-таки были. Сначала может показаться, что различия чуть ли не косметические, но, если вглядеться и все расставить по полочкам, выходит довольно интересная картина. Оружие, создаваемое по технологии гномов, с их мелкими изменениями, будет на несколько десятков процентов прочнее, чем оружие, создаваемое по технологии Григори. Круто. И это все от таких, казалось бы, мелких нюансов, на которые многие просто закроют глаза. Хотя, чего еще ожидать от мастеров? Гномы куют оружие веками, это их профессия, это их специализация. Даже Григори в этом направлении от них отстает. В некоторых моментах, Разумеется. Так что недолго думая я достал из своего пространственного кармана хранитель знаний и быстро просканировал им несколько книг. Копировать сразу все я не стал. Вдруг произойдет ошибка и книги скопируются неточно. Или на книге наложено заклятие, которое не даст ее скопировать. В этом мире много различных видов магии, о некоторых наверняка даже отец не знает. Чего уж обо мне говорить. Но нет, быстрая проверка показала отличную работу моего артефакта. В который раз, не подводит меня. За это и люблю его. Включив режим невидимости, аккуратно кладу его на свою ногу и включаю автоматическое сканирование. Да, хранитель знаний может сканировать книги, находясь в отдалении. Я же говорил, что постоянно улучшаю свой артефакт. Эх, жаль, что радиус его действия не дотягивает до запретной секции. Но если рассуждать рационально, то в этой секции наверняка сильная магическая защита. И что-то я сомневаюсь, что смогу остаться незамеченным. А повторюсь, портить отношения с гномами я не хочу, это мне просто не нужно. Но сами понимаете, ручки то тянутся. Так хочется узнать секреты гномов. Надо думать, и я обязательно что-нибудь придумаю. Но все равно, сейчас лучше не светиться. Естественно, уходить сразу из библиотеки я не стал. Это было бы слишком подозрительно. Так что я спокойно сидел и читал огромный талмуд о магии зачарования. Рядом сидели девочки и тоже что-то читали. В таком виде нас застал Росвайс, которая очень застенчиво поинтересовалась. Я вам не помешаю? Нет. Покрутил я головой и отвлекся от чтения. Ты что-то хотела? А, ну я же вроде должно тебя обучать скандинавской магии и все такое. Ну, Рос замолчала, пытаясь сформировать свою мысль. И поэтому ты пришла сюда пригласить меня на очередной урок? Помог я девушке. Да, кивнула она, незаметно выдохнув. Что ж, я не против. Девочки, я вас покину. Встал я из-за стола и подошел к серебряноволосой красавице. Веди, я думала позаниматься на улице. Вы против? Нет. И давай на ты. Надеюсь, возражений нет? Да конечно. Кивнула она в ответ. Думаю, это пойдет нам обоим на пользу. Мы все-таки союзники. Да, союзники. И я очень надеюсь, что мы никогда не станем врагами. Не только потому, что не хочу сражаться с Тором и Одином. Еще и потому, что не хочу убивать одну из главных героинь канона. А ведь она действительно очень красива. Такое милое лицо, такие прекрасные изгибы. Красота. Эх, где мои 16? Блин, говорю, как старик, хотя стариком я себя вовсе не считаю. Наоборот, я полон силы и энергии. Наконец мы вышли из горы и, отойдя чуть в сторону, начали занятие. Вообще, хочу отметить, что у Росвайс есть некий талант к обучению. Она умеет объяснять сложные вещи простым языком, может разделить сложную задачу на несколько маленьких. Неудивительно, что она в итоге сможет придумать заклинание, способное запечатать самого 666-го, пусть и на ограниченное время. Интересно, а в моем мире она захочет открыть школу валькирий, ну или просто магическую школу, тоже неплохой вариант. Я бы помог ей организовать подобную школу в Григоре, да и вообще. Я бы хотел организовать что-то вроде академии, для изучения магии, в которую могут поступить как падшие, так и демоны с ангелами и асами. Если, конечно, нам удастся заключить мир. Блин, что-то я куда-то далеко ушел в своих мечтах. Я заметил, что ты на очень высоком уровне владеешь магией. Тебя обучает бабушка. Решил я завязать диалог, ибо мне ну не очень приятно тренироваться в тишине, особенно когда можно поговорить. Да, немного. Просто ну я люблю самостоятельно читать книги по магии и тренироваться. Самообучение. Да-да, именно. Ты, я вижу, тоже хорошо разбираешься в магии. У меня были хорошие учителя. Да и практикуюсь я практически с детства. Всегда нравилась магия. Есть в ней что-то такое необычное. Понимаю. Кивнула она, соглашаясь со мной. Хотя тут дело в том, что я родилась в семье воинов. Поэтому уже с детства было понятно, что я буду обучаться магии и в будущем стану валькирией. Что-то вроде семейного ремесла. Ну да, я не мог не заметить, что при упоминании семьи ее улыбка слегка померкла. Я уж хотел как-то переключиться на другую тему, но тут к нам подошла самая известная валькирия. «Вижу, обучение идет полным ходом», — сказала Брунгильда, подходя к нам. «О, госпожа Брунгильда!» Росвайс моментально выпрямилась и встала по стойке смирно. «Хаэм, она мне сейчас чем-то напомнила Гейзенберга». Тот тоже при появлении своих преподавателей моментально подпрыгивал. «Хорошая дисциплина. Отставить!» — скомандовала валькирия с улыбкой на лице. «Вижу, у тебя есть необычайно большой талант в магии», — сказала она, Посмотрев на Росвайс, Гёндул очень хорошо отзывалась о твоих навыках. Бабушка преувеличивает. Смутилась девушка на похвалу такой знаменитой личности. Хаэм, насколько мне известно, вы Брунгильда, самая сильная валькирия. Так и есть. Хотя, как по мне, звучит очень пафосно. Ну так может дадите нам пару уроков? Моя просьба была довольно неожиданной. Причем для обеих девушек. Ну мы же союзники. Пожал я плечами. Меня все равно должны обучить скандинавской магии, так как на то воля Одина. А Росвайс будет полезно взять пару уроков у вас. Ну так, почему бы и нет? Развел я руками, будто ответ на мое предложение был очевидным. Голубоволосая валькирия думала недолго. Да и что вообще можно сказать против этой идеи? Она ведь таким образом не только будет выполнять волю Один, но и будет наставлять на путь истинной будущую валькирию. Короче, все в выигрыше. Теперь уже Брунгильда обучала меня и Росвайс. И если меня все еще обучали основам, то вот Рос тренировалась в скорости создания заклинания и усилении своих защитных заклинаний. Я, кстати, нередко поглядывал на то, что творит Рос и какие заклинания она использует. Тем самым я анализирую, как применяет скандинавскую магию обученный маг. Это иногда помогает в моем обучении. Что могу сказать, этот опыт был бесценен. Да и вообще я не жалею, что начал изучать этот вид магии. Скандинавская магия была сложна, но в то же время она дала мне большой объем знаний и, может быть, дала и то, чего мне всегда не хватало, чтобы закончить мой проект. Чем отличаются различные виды магии друг от друга? Ну, для примера можно взять скандинавскую, магию падших ангелов и элементную магию, самую распространенную. В чем разница? Ведь все три имеют заклинания для атаки стихиями. Например, огненный шар есть во всех трех вариациях магии. Так в чем секрет? Дело в том, что разные виды магии – это разные языки программирования мира. Как вы помните, при помощи магии, а именно формул, маг может контролировать явления и управляет окружающей энергией. Он буквально подстраивает мир под свои хотелки. Хотя очень громко сказано, но думаю, суть вы уловили. И вот у каждой магии есть свой особенный язык, они отличаются формулами и уравнениями. Вот и получается, что заклинание вроде бы одно, но создано разными языками. Это, кстати, и объясняет, почему в мире очень мало магов, знающих сразу несколько видов магии. По сути, все маги, которые знают несколько видов магии, это таланты. Таланты, на которые с интересом смотрят правители всех фракций. Естественно, что таких талантов намного больше среди магических существ, так как у них намного больше времени на изучение магии, в силу более длительной продолжительности жизни, но и среди людей находятся гении. Последние, кстати, умудряются с помощью магии немного продлевать свою коротенькую жизнь, но это дано только истинным мастерам, до которых я пока не дотягиваю. Тренировка затянулась на несколько часов, но никто не был против. Росвайс и я молча повторяли за Брунгильдой и впитывали ее знания. «Вы оба молодцы. Вы, наверное, одни из лучших моих учеников», — довольно проговорила валькирия под конец занятия. Все были немного вымотаны, но при этом очень довольны. Брунгильда была довольна, что мы такие хорошие ученики и что она нас смогла чему-то научить. Росвайс была довольна, что ее сегодня обучала самая знаменитая валькирия. Ну а я был доволен тем, что стал лучше владеть скандинавской магией. Пока что, конечно, не на высшем уровне, но уже могу показать пару фокусов. Разошлись мы на хорошей ноте и на самом деле, последние несколько минут я думаю об одной важной вещи. И нет, это я не про шикарную задницу Росвайс, хотя она периодически сбивала меня с мысли. Я думал над своим старым проектом. Моя собственная магия, мечта, которая пока что так и осталась на бумаге. В моем арсенале есть лишь познание, но никуда дальше я продвинуться не смог. Но сейчас, немного изучив скандинавскую магию, думаю, я смогу продвинуться в своих исследованиях. Дорогу до своей комнаты я не запомнил. Я шел с загруженной головой, не обращая внимания ни на что, даже на девочек, которые мне что-то кричали, перед тем, как я зашел в свою комнату. Стоило мне только прикрыть дверь, как я сразу же плюхнулся на кровать и достал из пространственного кармана блокнот с ручкой. На чистых, белых листках начали появляться формулы и расчеты. Часть формул походила на то, что я изучал сегодня на уроке Брунгильды. Собственно, это и были те формулы. Да, я на основе нескольких видов магии пытаюсь сделать собственную магию. Не универсальную, а узконаправленную. Ну такая у меня в планах. Как оно на деле выйдет, Этого я не знаю. Жизнь непредсказуема. Я также влил в свою голову немного энергии света. Это немного ускорило работу моего мозга. Да и вообще, это довольно приятные ощущения. Такая легкость в голове, такая ясность мыслей. Ляпота. Через несколько минут в дверь постучали, и я на автомате сказал: «Войдите». Дверь стала очень медленно открываться. Очень медленно. И в эту же секунду задумался, а сколько реально времени прошло. По ощущениям, несколько минут, но в комнату вошли девочки, а они вряд ли бы несколько минут просто стояли возле моей двери. Хм, похоже, я немного потерялся во времени из-за ускорения моего восприятия. Ну что сказать, бывает. Некоторые ученые из Григори переусердствуют и так разгоняют свой мозг, что их приходится потом откачивать и месяцами из палаты не выпускать. У некоторых свариваются мозги и ну в общем все на этом. Так что отец дал мне четкие инструкции по этой технике и для наглядности показал последствия. Видеть ученого падшего, который стал овощем, это конечно то еще зрелище. Особенно когда читаешь его заслуги и понимаешь, что ведь многое мог дать миру, а нет, все, перестарался. Так что я полностью следую инструкциям отца, и согласно им, нужно сделать перерыв. Я быстро закрыл блокнот и прикрыл глаза, закрыв их одной рукой. Вторую уже я приподнял в восстанавливающем жесте. «Секунду, девочки, мне нужно прийти в себя», — проговорил я, замедляя свой разум и ожидая, пока энергия света окончательно выветрится из моей головы. Через несколько секунд я убрал руку и раскрыл глаза. Теперь мир воспринимался нормально. Скорость происходящего вернулась в привычное мне русло. «Сэр, с вами все хорошо?» — высказала общий вопрос Врана. В ее желтых глазах читалась обеспокоенность за мое состояние. «Да-да, я просто использовал одну технику. Она ускоряет поток мыслей и мир воспринимается медленнее. В общем, потом, может быть, вас научу». Я наконец полностью вернулся в реальность и вновь открыл блокнот и начал записывать свои мысли. «Ну». Девочки немного смутились и, похоже, не знали, что дальше делать. «Ладно, это дело подождет». Закинул я блокнот и ручку обратно в пространственный карман. «Можете присаживаться, поговорим». «Врана, садись тут», — указал я девушке на конкретное место на кровати. Естественно, это создало в голове девушки некоторые вопросы, но она предпочла промолчать и узнать от меня, для чего это. Я же без задних мыслей взял и положил голову на колени Калаварнир. «Сэр». Девушка опешила от моего финта, но я совершенно не волновался по этому поводу. «Расслабься, я же ничего такого не сделал. Хотя, если что, когда вернемся в Григори, можешь пожаловаться, что я до тебя сексуально домогался. Правда, зная местный контингент, то после взгляда на тебя они будут одобрительно качать головой, после чего будут доказывать, что тебе просто необходимо сменить командира, причем они намекнут на то, что готовы этому посодействовать. А после они переведут тебя к другому командиру, который окажется либо тем же падшим, либо его давним другом, и будут тебя эти клятые пернаты совращать и развращать, и делать с тобой всякие непотребства. А потом,